Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Создатель блестящих комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро», любимый подданный Людовика XV, великий драматург и пронырливый шпион Пьер Агустен де Бомарше. Ну, должен вам сказать, шпионом-то я стал не от хорошей жизни. Что случилось с талантливым писателем, любимчиком короля? Да просто какая-то черная полоса. Я оказался на мели. Мой компаньон мсье Дюрье умер, а деньги у его родственников я отсудить не смог. Это несмотря на то, что я помогал ему в его финансовых делах и находил ему заказы. Потом арест. Даже не спрашивайте, это долгая история. Ну и в итоге вообще лишение французского гражданства. Нелегкий период жизни. И вы пошли за помощью к Людовику XV? Да он сам меня позвал и дал место в королевской разведке. Пообещал хорошую оплату и восстановление французского гражданства. Отчего такая щедрость? Он меня любил. Я не боялся сказать правду, но при этом был всегда обходителен. И еще обучал его дочерей музыке. Работа королевского шпиона была нелегкой? Ну, я так бы не сказал. Но от нее зависело благополучие Франции. И мое тоже. Я ездил в Англию. В этой стране собирались самые ярые противники французского короля. И, пользуясь свободной прессой, публиковали свои провокационные памфлеты. Но вы были не единственный, кто боролся с подобного рода писателями. Не единственный. Но единственный, кто выполнял свою работу быстро. Дело в том, что я умел договариваться. Первое же задание я выполнил блестяще. Злой и талантливый писатель Тевано де Морант отказался от публикации скандальной рукописи о любовнице французского короля. Мы все копии этой книжонки вместе и сожгли. А в чем же был секрет вашей безупречной работы? Я всегда говорил, что после изобретения денежных знаков все проблемы стали решаемы. Иногда, конечно, приходилось побегать. Погони, нападения разбойников, суды, аресты. Если памфлетист оказывался неподкупным, что, надо вам сказать, было редкостью, я просто выкрадывал рукопись. А вот вы где находили материалы для своих пьес. Веселая жизнь была. После успешного выполнения вами задания король сдержал обещание? Вернул гражданство? Увы, нет. 9 мая 1774 года Людовик XV внезапно скончался. Я стал слугой его сына, короля Людовика XVI. Работа осталась той же. Я договаривался с оппозиционерами и скандалистами. Такие типажи мне попадались. Но решающим стало знакомство с человеком по имени Шевалье де Он. Шевалье де Он. Полное имя де Он де Бомон. Да, знаменитость. Это был очень странный человек. Мужчина, переодевающийся в женские одежды. Зачем ему это нужно было, это отдельный разговор. Он хотел обнародовать опасные документы. Письма Людовика XV, в которых тот без стеснения рассказывал о своем негативном отношении к Англии. Но мне удалось не только договориться, но и даже подружиться с этим авантюристом. Более того, он даже стал мне помогать. С его помощью мне удалось войти в кружок, членом которого был представитель американских колоний в Лондоне Артур Ли. Артур Ли жаловался на английских шпионов, которые не давали ему прохода. Украли его дневник, перехватывали письма. Чем это знакомство было важно для вас? Ну, в первую очередь, это было важно для Франции, которая была заинтересована в том, чтобы американский народ отстаивал свою независимость от Англии. С помощью Ли я организовал фиктивную фирму, через которую снабжал американские войска оружием и боеприпасами. Неужели англичане не предъявили никаких претензий французским властям? Они ни о чем не догадывались? Ну, конечно, догадывались. Но фирма была частной, то есть моей. И какие могли быть претензии к Франции? Я вообще ничего не скрывал. Когда от берега отошло первое судно с оружием для американских войск, я вместе со своей театральной труппой решил устроить праздник. И прямо там, на пристани города Бордо, состоялась премьера моей комедии «Женитьба Фигаро». Доставка боеприпасов в Америку принесла бы Марше миллионы. Успешно выполняемые задания короля – восстановление французского гражданства. А спектакль «Женитьба Фигаро» выдержал 100 представлений подряд и пользуется успехом по сей день. Фигаро – это и есть сам Бомарше, ловкий, умный, помогающий своим знатным хозяевам. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.